Я не ответила. И она принялась опять встряхивать и разглядывать красное платье, желая убедиться, не повреждены ли каракулевая отделка и вышивка. Удовлетворившись осмотром, Айрин собиралась уложить наряд в сундук. «Не надо!» — вырвалось у меня. «Не убирайте его, прошу вас!» «Я просто не могу глаз от него оторвать!» «Даже не верится, что именно это платье я столько раз видела в фильме!» «Как вы думаете, Лора не рассердится, если я его примерю?» Мисс Варрес посмотрела на меня с удивлением, а потом неожиданно подобрела. «Да ей знать не обязательно. Я его проветрю и выглажу для вас. Оно вам очень пойдет». Поблагодарив, я снова заползала на коленях, собирая вещи и укладывая их в сундук, смущенная своим необъяснимым порывом. У меня возникло странное желание увидеть себя в этом знаменитом платье, которая так великолепно сидела на Лоре в Шепоте. Когда снимался фильм, Лора, хорошо знавшая роман, настояла, чтобы платье для финальной сцены, там, где героиня спускается по викторианской лестнице в гостиную и находит своего мужа мертвым, было точно таким, как задумал и описал его автор на страницах своей книги. И туалет шили из бархата того самого цвета, который Виктор Холлинс называл венецианским. Лоре казалось, что точное воспроизведение костюма придаст большую жизненную убедительность фильму. Хотя лента была черно-белой, и никто не мог увидеть цвет платья. Я бездумно подняла с пола пачку писем. Один лист оказался развернут, и внимание привлекли слова «Моя дорогая Лора», написанные почерком отца. Я быстро отвела взгляд и поспешно сложила лист. Подняв глаза на Айрин, я увидела, что она смотрит на меня с несвойственной ей лаской. «Вы можете прочитать их, если хотите?» Я поспешно сложила письма в сундук. «Нет, я не хочу читать чужие письма». «Но они ваши», — возразила она. «Вы же родились от этих двух людей». «Но я не могу читать без разрешения. Кроме того, если бы оно и было получено, не хочу знать их содержание. Боюсь еще больше не взлюбить ее». Она тут же переспросила: «Вы сердитесь на нее?» «У меня есть на это серьезные причины». «Вы обе боитесь прошлого. Хотя известие, что у нее есть взрослая дочь, принесло Лоре пользу. А вы читали эти письма?» — спросила я с вызовом. Но она не обиделась и, похоже, не обратила внимания на мой тон. Ее отношение ко мне изменилось, стало добрее. По-моему, она начинала мне доверять. «Нет, я их не читала», — спокойно ответила Айрин. «Меня интересует только настоящее. Насколько я знаю, Лора ни разу не дотрагивалась до этих писем. Она их не перечитывает, но и не выбрасывает. Я собрала несколько оставшихся на полу вещей и положила в сундук. Пойду наверх. Лора давно ждет меня. Идите, а я закончу уборку и позже займусь платьем. Приведу его для вас в порядок». Но меня что-то беспокоило. В сундуке раньше была одна вещь, которая сейчас не попалась нам на глаза. Озираясь по сторонам, я спросила: А где подсвечник? Подсвечник? Ну да, с драконом, обвившимся вокруг ножки. Вчера подсвечник лежал в сундуке, завернутый в красное платье. Мы с Доной вынули его, а Лора на моих глазах положила подсвечник обратно в сундук. Она почему-то очень расстроилась, когда его увидела. А сегодня он пропал. Наверное, миссис Джейф унесла его. Айрин понизила голос, и в нем прозвучал скрытый, явно нехороший намек. Она положила оставшиеся вещи в сундук и опустила крышку. Зачем миссис Джейф понадобился этот подсвечник? Опять легкое пожатие плеч. «Мисс Холлинс, вам лучше сейчас же подняться к мисс Уорд. Она не любит долго ждать». Я была уверена, что Айрин знает, почему Дона взяла подсвечник. Но она не сочла нужным сказать, а я не стала настаивать. Оставив Айрин, я быстро поднялась наверх к Лоре. Она ждала меня, вытянувшись на козетке, сбросив туфли и, казалось, совершенно забыв об испорченном портрете и об учиненном Доной разгроме внизу. Лора встретила меня словами: «Как прекрасно мы провели утро!» Я бросила взгляд на окно и удивилась, стекло было вставлено. «Его уже заменили?» «Разумеется. Я попросила Айрин позаботиться об этом в наше отсутствие, и очень рада, что она успела, и ничто больше не напоминает о моей дикой выходке». «И о моей тоже», — мысленно добавила я. Лора не спрашивала ни о сундуке, ни о Доне Джейф, а я не стала рассказывать о своей беседе с Айрин. Наша встреча была связана с творчеством. Не следует тревожить Лору тяжкими воспоминаниями. Напротив, надо постараться сохранить ее хорошее настроение. «У тебя есть план главы, которую ты хочешь посвятить мне? Он скоро появится. Я сначала собираю материал, а потом уже определяю жанр повествования. Разумеется, принимая во внимание читательскую аудиторию». «Ты искренне думаешь, что требовательного читателя взволнует моя судьба?» Я чувствовала, она спрашивает не из ложной скромности. Лора хотела знать правду. Помнит ли о ней в Америке? «На родине вы легенда, вроде Греты Гарбо. Вы так таинственно исчезли, что появление книги с вашим интервью станет подлинной сенсацией. Но американцы просто с ума сойдут. Если вы решите сняться в кино после столь долгого перерыва...» Она тихо рассмеялась. «Хотела бы я тебе верить, но расскажи, что может увлечь твоих будущих читателей. Прежде всего, они надеются узнать, как вы выглядите сейчас. Что представляет собой ваша новая жизнь в северной стране? Грустите ли вы о тех далеких счастливых днях, когда были молоды и знамениты? Пожалуй, с этого и начнем». Она прикрыла глаза. «Я давно перестала грустить о прошлом. Мой успех в кино выстраданный. Это тяжелая, утомительная, изматывающая работа. Проводишь уйму времени, чтобы подготовиться даже к крохотному эпизоду. Грим, костюм, прическа. Потом бесконечное ожидание, когда сцена будет, наконец, отснята. Обычно делается много дублей, пока режиссер не воплотит свой замысел наилучшим образом. Зависть, ревность, а мелких подлостей не счесть. Она как будто уговаривала себя, что ее артистический путь не был устлан розами. «Понимаю. Наверное, вдохновению мешают суета, шум на съемочной площадке. Меня не смущала суета. Я замыкалась, оберегая свой внутренний мир. Хотя многие актеры, не обладающие сильным характером и волей, не выдерживали постоянного нечеловеческого напряжения. Конечно, я требовала тишины, когда шла съемка, но не возражала против толпы зевак, если они вели себя тихо. У меня, видимо, был своеобразный дар быстро входить в образ и достигать желаемого эффекта, того, что необходимо в искусстве, и что так непросто давалось другим. Я не следовала педантично классической школе. Талантливый актер должен обладать способностью видеть себя со стороны, соблюдая чистоту жанра. Не дай бог, если вместо трагедии ты разыграешь слезливую, сентиментальную мелодраму. К тому времени, когда раздавалась «Тихо идет съемка», я всегда была готова играть в полную силу, сколько бы раз сцена не повторялась. Разумеется, за исключением тех редких случаев, когда меня настигали неприятности, или что-то уж очень расстраивало, отвлекало от роли. Она замолчала, возможно, припоминая досадные эпизоды. Так произошло, когда снимали «Шепот», не правда ли? В газетах писали, что во время съемок фильма доктор Флетчер чуть не подрался с режиссером Гассом Олроем. Майлз имел все основания не любить Гасса. В тот день Гасс обращался со мной просто ужасно. Как бы я ни старалась, ему ничего не нравилось. Он кричал, что моя игра никуда не годится. Стало ясно, что на следующее утро придется все переснимать. Вы знаете, почему Гасс пришел ночью в студию? Потому что он искал меня. Но на этом, мой юный писатель, мы закончим разговор о Гассе и той ночи. Я переменила тему. Лора и так рассказала неожиданно много. Вы помните какие-нибудь особенно трудные, но дорогие для вас роли? Расскажите о примечательных событиях, о звездах, о выдающихся режиссерах тех лет. Лора рассказывала увлеченно. Нам впервые было просто и легко вдвоем. Она делала свою работу, я свою. Наверное, в этом согласии была известная заслуга Гуннера, потащившего нас на Флоен. Горная прогулка сблизила меня с Лорой. Это заметно облегчило самый трудный процесс интервью. Что же касается личной темы, она покоилась в глубине души Лоры Уорд. И незабываемая ночь с Виктором в Стокгольме, и его любовные письма, рождение ребенка. Она говорила с удовольствием. По-видимому, ей давно хотелось кому-нибудь излиться, а я, слушая, делала пометки в блокноте. Лора вспоминала любопытные старые истории, о которых я раньше никогда не слышала, щедро одаривая меня интереснейшими подробностями из жизни звезд. Например, о съемках «Песков судьбы», своей ссоре с одним выдающимся актером. Лора словно заново переживала прошлое. Глаза ее излучали то негодование, то восхищение. Она любила работу до самозабвения. Спорила с режиссером, если чувствовала, что его версии идут во вред картине. У нее было необычайно выразительное лицо, способные передать тончайшие оттенки переживаний человека. Лора демонстрировала мне, свое мастерство, с блеском исполняя отрывки из фильмов, и иногда я, захваченная талантливой игрой, переставала записывать, представляя собой идеальную аудиторию. Когда она замолчала, переводя дыхание, я не выдержала. «Вы должны вернуться в искусство. Вы будете неотразимы, великолепны и на экране, и в театре. Зрители будут ломиться на спектакли и фильмы с вашим участием». Она долго смотрела на меня огромными, чуть запавшими глазами, как будто мысленно представляя свое возвращение. Потом покачала головой. «Поздно. И я слишком стара. Вы, Лора Уорд, и никогда не будете старой», — настаивала я, чувствуя, как искренне звучит мой голос. Она печально улыбнулась, но я видела, что в ней не умерла, а только притаилось желание снова попробовать свои силы. «Знаете, Лора, прошлой ночью я нашла туфли, в которых вы играли в песках судьбы. Внутри к подошвам прилип песок. Прошлое, оказывается, не кануло в вечность. Оно рядом с нами». Огромные глаза наполнились слезами. «Ты заставишь меня поверить, что я еще жива? Но я не вправе слушать тебя. Знаю, как опасно мечтать о несбыточном». Но меня уже подхватила и понесла волна прекраснодушия. Я бегала по комнате, жестикулировала и пыталась доказать, как все легко и просто. Поначалу соотечественники будут ошеломлены ее возрождением. Появятся сенсационные публикации. Публика заинтригована, жаждет увидеть бывшую звезду Голливуда. Последуют многочисленные предложения от крупнейших фирм. Она будет сама выбирать студию и режиссера. Правда, сейчас появилось много новых, молодых. Но старые зубры помнят Лору Уорд, ценят ее талант. Они будут счастливо работать с ней. Рисуя будущее Лоры Уорд, я остановилась перед картиной, созданной Гуннером Торренсоном. Тонущий корабль, далекий скалистый берег, хмурое низкое небо, бушующие вспененные волны. Передо мной возникло его серьезное лицо, и прозвучал негодующий голос. «Что ты делаешь? Как ты смеешь втягивать эту немолодую, не совсем здоровую женщину, испытавшую тяжкие превратности судьбы, в новую рискованную авантюру? Что если она провалится в первом же фильме? Она непременно провалится. Американское кино очень изменилось за последние годы. Современные требования киноискусства почти неизвестны Лоре». Слова замерли у меня на губах. Я обернулась. Лора сидела, закрыв глаза. На щеках появился слабый румянец. Губы мечтательно улыбались, как будто она видела приятный сон. Я опомнилась. Ведь передо мной сидела не только кинозвезда, но и женщина, которую беззаветно любил Виктор Холлинс. Возлюбленная оттолкнула его из тщеславия и чудовищного эгоизма, а потом бессердечно отказалась от собственного ребенка. Угрызения совести ей неведомы. Лора открыла глаза. «Ты почти заставила меня поверить в невозможное, Ли. Как странно, что именно ты уговариваешь меня вернуться». Я отошла от картины и снова села, пытаясь хоть что-нибудь записать в свой блокнот. Передо мной открылась ужасная истина. Если я подтолкну Лору к возвращению на большой экран, и она потерпит крах, а интуиция подсказывала, что это так и будет, то свершится возмездие, о котором я и не помышляла. Я не способна поступить так подло и низко. А может быть, способна? Расскажите мне о времени, когда снималась Мэгги Торнтон. Это одна из самых прекрасных картин с вашим участием. Виктору Холлинзу нравилась ваша игра? Она спустилась с небес на землю. Все было не так просто. Не обошлось без горячих споров. Виктор, хотя и не обладал темпераментом бойца, но отстаивал свои принципы автора сценария, иногда не соглашаясь с режиссером. В конце концов, они достигли разумного компромисса, и картина от этого только выиграла. Победило чувство меры, без которого немыслимо настоящее искусство. После изнурительных съемок мы с Виктором укатили в Скандинавию залечивать раны, — пошутила она. — И ждать появления новых, — подумала я. Находясь в полном смятении чувств, я разрывалась между ненавистью и любовью.